Глава 9. Ох уж эти демоны! Только-только в себя пришел, а уже распоряжается. Но... Никаких «но», детка. Ты сейчас же отправляешься в гостиницу. Считай, что я твой доктор. И я прописал тебе душ и здоровый 12-часовой сон. Доктор? Дженни сложила руки на груди и смерила его, лежащего в постели, обмотанного бинтами, выразительным взглядом. «Ты ничего не путаешь?» Он ухмыльнулся. «Не-а. А затем, как ты выполняешь рекомендации, проследит Бетти». «Кто такая Бетти?» Бетти оказалась массивной тролльшей-санитаркой, которая нарисовалась в палате и чуть ли не силком увела Дженни. «И платье смени», — посоветовал Раум, когда она замешкалась в дверях, раздумывая, не возмутиться ли таким самоуправством. «Ты в нем похожа на облезлую ворону». Взглянув на хмурое лицо санитарки, Дженни решила, что поднимать скандал преждевременно. С этой великанши станется перекинуть ее через плечо и унести. Да и другие врачи не обрадуются воплям в хирургическом отделении. «Иду я, иду!» — буркнула она, тщетно пытаясь высвободиться из стальных ручищ. «Не надо меня тащить!» И когда Раум успел сговориться с трольшей, демоняка хренов, неужели за те 15 минут, пока Дженни отбегала перекусить в ближайшее кафе? Нет, сон совсем не помешал бы. За эти 3 дня Дженни спала урывками по полчаса-часу и чаще сидя. Она и сама понимала, что вымотана до предела, но нервное напряжение гнало вперед, не отпускало, не давало просто остановиться, выдохнуть. Хотя с момента спуска медиков в каньон от нее уже ничего не зависело. Санитарка усадила Дженни на такси и отвезла в гостиницу. Не ту ближайшую к госпиталю дешевую ночлежку, где Дженни прошлой ночью спала аж 6 часов. Этот отель находился в самом центре города и был обставлен с претензией на роскошь. Этакий провинциальный шик в стиле поздней республики. Гобелены, портьеры, мраморные колонны. Правда, все потасканное, пыльное, а портьеры еще и траченные молью. Но если не приглядываться, смотрится более чем достойно. «Императорский люкс!» — пробасила трольша на ресепшене. «Ну, конечно, императорский люкс!» Чтобы Раум де Фаркалонен снял что-нибудь скромнее, даже если номер ему нужен исключительно, чтобы поспать 10 часов? Да не в жизни. Но, несмотря на собственное ворчание, Дженни не могла не признать. Ощущать заботу демона было очень и очень приятно. Вредная тетка на этом не успокоилась. Она поднялась с Дженни в номер и проследила, чтобы та приняла душ. Вытащив неожиданно осоловевшую девушку из ванной, трольша уложила ее в постель и скомандовала. «Спи». «А вот фиг тебе, чудовище! Времени только 7 вечера. Сейчас ты уйдешь, а я встану и займусь своими делами», — подумала Дженни, закрывая глаза. Когда она их открыла, было уже светло. Солнечные зайчики плясали на стенах, отделанных резными деревянными панелями. Тело переполняло энергия, а еще зверски хотелось есть. Взгляд упал на часы. Дженни охнула и вскочила. «Почти полдень? Как же так? Это сколько же она проспала?» «До 2 дня тебя в больницу все равно не пустят. У меня восстановительные процедуры. Так что не кипишись. Позавтракай, пройдись по магазинам. Я тут немного денег подкинул на карманные расходы. Можешь тратить без стеснений». Записка, написанная очень знакомым угловатым почерком, ждала ее на тумбочке. Рядом с ней скромно мерцал матовый экранчик нового постографа. Дженни включила его, бросила взгляд на входящие сообщения и охнула. Письмо от Национального имперского банка извещало, что на ее имя заведен счет, на который перечислен 1 000 000 золотых. «Сколько?» Она поморгала, протерла глаза, еще раз пересчитала нули. «Ну да, все правильно. 1 000 000, и не ноликом меньше». «Дичь какая! Сумма была настолько несуразно огромной, что поверить в нее не получалось. Тем более не получалось воспринять ее как деньги. Просто 7 цифр. На карманные расходы, да?» Дженни неожиданно разозлилась. «Переведи ей, Раум, пару сотен. Тоже не такие маленькие деньги. Можно купить несколько платьев, пальто, белье и всякие необходимые для жизни мелочи вроде дезодоранта и носового платка. Она бы приняла их с благодарностью. Такие карманные расходы были понятны. И взять не зазорно. И случись что, Дженни всегда сможет их вернуть. Но 1 000 000, выданный на карманные расходы, заставил ее остро почувствовать себя ущербной. То ли от самой цифры, то ли от формулировки. «Ни медяшки не возьму», — поклялась она себе. И все же купить одежду было необходимо. И без того неказистое серое платье за эти дни превратилось в совершеннейшую тряпку. И поскольку сменного у Дженни не было, от него уже довольно ощутимо попахивало. Да и пальто не помешало бы. Прежнее так и сгорело в машине вместе с остальными вещами. К счастью, на старом счету Дженни все еще хранилось чуть меньше 1000 монет. Так что хватило и на завтрак в кофейне, и на новое темно-синее платье, и на белье, и на сумочку. Ничто не лечит нервы так, как хороший шопинг. К тому моменту, как Дженни высаживалась из такси у ворот гостиницы, ругаться из-за навязанных денег ей совершенно расхотелось. Вместо этого появилось предвкушение. Быстрее бы увидеть беловолосого демоняку, обнять его, убедиться, что все в порядке. Вид у Раума был неважный. Он еще больше осунулся по сравнению со вчерашним днем. Глаза горели лихорадочным блеском, а кожа, когда Дженни коснулась его лба, показалась ей неестественно горячей и сухой. «Что с тобой?» «Все хорошо». «Не ври мне!» Она опустилась на край кровати и с упреком посмотрела на него. «Ты бы себя видел?» Демон скривился. «Детка, я на форсированном магическом излечении. Это не очень приятная процедура. И красоты она не добавляет. Но я действительно в порядке. Это временно». «Я слышала, что ФМЛ — это очень вредно». Он пожал плечами. «Если соблюдать рекомендации, то не особо. Мне нельзя будет какое-то время подвергаться воздействию сильных магических полей и драться. В остальном противопоказаний нет. Хватит об этом. Иди ко мне». Он приподнялся, обнял Дженни за талию и привлек к себе. Не ожидавшая такого девушка повалилась на постель. Раум вдруг оказался рядом, совсем близко. Сквозь тонкую ткань больничной пижамы и шерсть платья она чувствовала лихорадочный жар его тела. Ладони стальным капканом сомкнулись на талии. «Дженни», — выдохнул демон. «Не здесь же», — вяло попробовала возразить она, больше для приличия. А руки уже сами обвелись вокруг его шеи. Снова вспомнился испытанный в каньоне невозможный ужас. От мысли, что она могла потерять Раума навсегда, Девушку затрясло. Она прижалась плотнее, уткнулась лбом в плечо. «Не здесь», — согласился он. «Просто полежи рядом. Я сейчас все равно на большее не способен». Сухие и горячие губы коснулись щеки, спустились ниже и замерли на шее, там, где под тонкой кожей билась жилка. «А меня не прогонят за то, что я на кровать в одежде?» «Пусть только попробуют». Раум усмехнулся. «Не переживай. После того, как главврач узнал размер пожертвования, которое я собираюсь внести на счет больницы, никто не вякнет, даже если я решу устроить тут пьяную оргию с девками». Она фыркнула и беззлобно ткнула его кулаком в плечо. «Никаких девок!» «Как скажешь!» Покладисто кивнул демон и подвинулся, освобождая место на кровати. «Залезай!» Дженни помедлила, но потом плюнула на все, разулась и легла рядом. «Ты горячий!» Заметила она, осторожно обнимая его. «Угу. Регенерация идет полным ходом. Думаю, послезавтра смогу сесть за руль». Он снова поцеловал ее, осторожно и очень нежно в уголок губ. Провел пальцем, очерчивая линию скулы, подбородок. «Здоровый сон пошел на пользу. Ты больше не похожа на панду. Дженни упрямится». «Да уж», — она фыркнула. «Твоя Бетти — настоящее чудовище». «Весьма исполнительное и понятливое чудовище. Она передала мой подарок». «Угу», — Дженни нахмурилась. Ей не хотелось нарушать чудесную атмосферу уединения и близости, но этот вопрос требовал прояснения. «Раум, я не возьму этих денег». Это ему не понравилось. «Почему?» «Потому что это неправильно. И это слишком большая сумма». «Слишком большая?» Он скривился. «Детка, не смеши меня». «Да, большая. И не делай вид, что это не так. Я знаю, что твоя мантикора стоила столько». «Моя жизнь точно стоит больше». Дженни вспыхнула. «Но я спасла ее не ради награды. Раум, забери эти деньги». Он покачал головой. «Нет, я не забираю подарки». «Я не возьму их». «Значит, пусть лежат». Демон ухмыльнулся. «Там на вкладе неплохой процент». Не обращая внимания на ее возмущение, он притянул девушку ближе и поцеловал в макушку. И снова Дженни растаяла, не в силах злиться на него, такого близкого и родного. Вид сильного мужчины на больничной койке будил в ней какие-то материнские чувства. И если бы Раум с самого начала не пресек подобные поползновения, она бы уже прыгала тут, разыгрывая курицу на сетку. Но демон, даже едва оправившись от смертельной травмы, умудрялся заставлять окружающих плясать под его дудку. «Как с ней сложно!» — пожаловался Раум в пространство непонятно кому. «Другая давно бы воспользовалась возможностью разорить меня, но ни Дженни, я презираю твои деньги». Девушка невольно захихикала. «Я не презираю! Просто мне не надо чужого». «Они твои». И он поцеловал ее, заглушая поток новых возражений. По телу прокатилась теплая волна. Дженни прижалась и ответила, вкладывая в поцелуй всю свою любовь к нему, такому вреднючему, упрямому, наглому и замечательному. «Моя», — пробормотал демон, оторвавшись от ее губ. «Твоя», — с грустной улыбкой согласилась Дженни. Она обещала себя ему и отказываться от своего слова не собиралась. Возмущенный вскрик со стороны двери заставил девушку вздрогнуть и обернуться. У входа в палату стоял Чарли. На лице оборотня читалось такое праведное негодование, что Дженни на мгновение ощутила себя виноватой. Она снова позабыла про него. За эти безумные 3 дня, пока местные лекари оттаскивали Раума от края бездны, ни разу даже не вспомнила о друге, оставшемся на горной дороге по ту сторону обвала. Нехорошо-то как. «Чарли!» — пробормотала она и попыталась подняться, но Раум стиснул ее крепче, привлек к себе и с вызовом уставился на оборотня. «О, как мило! Малыш Маккензи пришел меня навестить. Апельсины принес?» «Дженни! Ты с ним?» Она вздохнула. «Но почему он снова начинает этот разговор?» «Да, я с ним, Чарли». Раум, ободренный этими словами, чуть ослабил объятия, но Дженни не спешила покидать его кровать. «Как ты могла? Мы же... Ты же... Ты ведь сбежала от него!» «Маленькое недоразумение», — насмешливо заметил демон. «Знаешь, влюбленные иногда ссорятся». Его рука демонстративно легла на ягодицу девушки, но вместо того, чтобы возмутиться, Дженни вдруг обмякла и глупо улыбнулась. Он сказал «влюбленные», пусть даже косвенное, но это признание. Первое признание, которое она услышала от Раума. Даже там, в каньоне, он не сказал ей этого прямо. 3 коротких слова, за которые она готова была отдать душу. «Вот ты какая!» Теперь в голосе Чарли звенела вселенская обида. «Я тут ради тебя согласился на такое, а ты... потаскуха!» Это слово он буквально выплюнул, и Дженни дернулась так, будто ее ударили. «Так...» мрачно протянул Раум. «Сейчас я кому-то вырву его грязный язык». Демон отстранился от Дженни и приподнялся, собираясь встать. «Нет!» — девушка вцепилась в него. «Раум, ты с ума сошел?» «Он псих! Драться на 2-й день после того, как пришел в себя, находясь под форсированным магическим лечением, да он до Чарли даже не дойдет, по дороге свалится». Демон был настолько слаб, что она без труда утянула его обратно на кровать. «Уходи!» — прошипела Дженни, поворачиваясь к все еще мнущемуся в дверях оборотню. «Сейчас, немедленно! Или я позову охрану!» Хорошо, что он послушался. Иначе она не погнушалась бы встать и вышвырнуть его вон из палаты.